Хан ждал их у входа на станцию, стоя на железной лесенке. Он успел уже докурить начиненную чем-то самокрутку, пока они, похохатывая, совершенно расслабившись, одолели эти 50 шагов. Артем проникся за это время симпатией и сочувствием к хромающему и охающему сквозь смех тузу. Его мучил стыд за те мысли, что пролетели в его голове там, сзади, когда тот упал. Настроение было на редкость благодушное, и поэтому вид хана, усталого, изможденного, со странным презрением разглядывающего их, был Артему немного неприятен. «Спасибо!» — громыхая сапогами по лесенке, протягивая руку для пожатия, туз поднялся к хану. «Если бы не ты, вы, тогда бы все, конец. А вы не бросили. Спасибо! Я такое не забываю!» «Не стоит!» — безо всякого энтузиазма отозвался хан. «Почему вы за мной вернулись?» — спросил бородатый. «Ты мне интересен как собеседник». Хан швырнул окурок на землю и пожал плечами. Вот и все. Поднявшись чуть повыше, Артем понял, отчего хан забрался на платформу по лесенке, а не продолжил идти по путям. Это было просто невозможно. Перед самым входом на Китай-город пути были перегорожены грудой мешков с песком в человеческий рост высотой. За ними на деревянных табуретах восседали люди весьма серьезного вида. Коротко под бок стриженные головы, широченные плечи под потертой кожей коротких курток, изношенные спортивные штаны, похожие на униформу. Все это вроде бы и выглядело забавно, но отчего-то совсем не настраивало на веселый лад. За грудой мешков сидели трое, а на четвертом табурете лежала колода карт, и громилы размашисто бросали на него карты. Стояла такая ругань, что, вслушавшись, Артем так и не сумел вычленить из их разговора хотя бы одно приличное слово. Пройти на станцию можно было только через узенький проход и калитку, которой заканчивалась лесенка. Но там, поперек дороги, возвышалась еще более внушительная туша четвертого охранника. Артем окинул его взглядом. Стрижка под ноль, водянисто-серые глаза, чуть свернутый на бок нос, сломанные уши, оттягивающие к низу тренировочные штаны, черная пистолетная рукоять, тяжелый ТТ засунут прямо за пояс и невыносимый запах перегара, сбивающий с ног и мешающий соображать. «Ну что, блин?» — сипло протянул четвертый, оглядывая хана и стоявшего за ним Артема с ног до головы. «Туристы, блин? Или челноки?» «Нет, мы не челноки. Мы странники». «С нами нет никакого груза», — пояснил хан. «Странники-хренанники», — срифмовал амбал и громко заржал. «Слышь, Колян, странники-хренанники», — повторил он, обернувшись к играющим. Там его поддержали. Хан терпеливо улыбнулся. Бык ленивым движением оперся одной рукой о стену, окончательно заслонив проход. «У нас тут это... «Таможня, понял?» – миролюбиво объяснил он. «Бабки нам тут башляют. Хочешь пройти – плати. Не хочешь – вали на...» «С какой-то стати!» – пискнул был Артем возмущенно. И совершенно зря. Бык, наверное, даже не разобрал, что он сказал, но интонация ему не понравилась. Отодвинув хана в сторону, он тяжело шагнул вперед и оказался лицом к лицу с Артемом. Опустив подбородок, он обвел Артема мутным взглядом. Глаза у него были совершенно пустые и казались почти прозрачными. Никаких признаков разума в них не обнаруживалось. Тупость и злость – вот что они излучали. И с трудом выдерживая этот взгляд, моргая от напряжения, Артем чувствовал, как растут в нем страх и ненависть к тому существу, которое сидело за этими мутными стекляшками и смотрело сквозь них на мир. «Ты че, блин?» — угрожающе поинтересовался охранник. Он был выше Артема больше, чем на голову, и шире его раза в три. Артем припомнил рассказанную кем-то легенду про Давида и Голиафа. Жаль только, он не помнил уже, кто из них кто. Но история кончалась хорошо для маленьких и слабых, и это внушало некоторый оптимизм. «А ничего», — неожиданно для самого себя расхрабрился он. Этот ответ почему-то расстроил его собеседника, и тот, растопырив короткие толстые пальцы, уверенным движением положил пятерню на лоб Артема. Кожа на его ладони была желтой, заскорузлой и воняла табаком и машинным маслом, но в полной мере ощутить всю гамму ароматов Артем не успел, потому что амбал сразу толкнул его вперед. Наверное, он полагал, что толкнет не сильно, но Артем пролетел метра полтора назад, сбил с ног стоявшего позади туза, и они неуклюже повалились на мостик, а Громила неторопливо вернулся на свое место. Но там его ждал сюрприз. Хан, сбросив поклажу на землю, стоял, расставив ноги и крепко сжимая в обеих руках автомат Артема. Он демонстративно щелкнул предохранителем и тихим голосом, настолько не предвещавшим ничего хорошего, что даже у Артема, к которому его слова не относились, волосы встали дыбом, произнес: «Ну зачем же грубить?» И вроде ничего такого он не сказал, но барахтавшемуся на полу, пытавшемуся подняться на ноги, сгоравшему от обиды и стыда Артему, эти слова показались глухим, предупредительным рычанием, за которым может последовать стремительный бросок. Он встал, наконец, и сорвал с плеча свой старый автомат, нацелил его на обидчика, дернул затвор и снял оружие с предохранителя. Теперь он был готов нажать спусковой крючок в любой момент. Сердце билось учащенно. Ненависть окончательно перевесила страх на весах его чувств. И он спросил у хана: «Можно я его?» И сам удивился своей готовности безо всяких колебаний взять и убить человека за то, что тот его толкнул. Потная бритая голова четко виднелась в ложбинке прицела, и как велик был соблазн нажать на курок, а потом будь что будь, главное сейчас завалить этого гада, умыть его собственной кровью. «Шухер!» – заорал опомнившийся бык, и хан, молниеносным движением вырвав из-за его пояса пистолет, скользнул в сторону, взяв на мушку повскакивавших со всех мест таможенников. «Не стреляй!» – успел он крикнуть Артему, и ожившая была картина снова замерла. Застывший с поднятыми руками бык на мостике, недвижимый хан, целящийся в трех громил, не успевших расхватать свои автоматы и стоящие рядом пирамиды. «Не надо крови!» — спокойно и веско сказал он, не прося, а скорее приказывая. «Здесь есть правила, Артем», — продолжил он, не спуская взгляда с трех картежников, застывших в нелепых позах. Кто-кто, а уж эти головорезы наверняка знали цену автомату Калашникова и его убойной силе на таком расстоянии, и поэтому не хотели вызывать сомнений в своей благонадежности у человека, державшего их на прицеле. «Их правила обязывают нас заплатить пошлину за вход». «И сколько составляет ваш сбор?» – спросил он. «Три пульки со шкуры», – отозвался тот, что стоял на мостике. «Поторгуемся?» – ехидно предложил Артем, наводя ствол автомата быку в район пояса. «Две!» – проявил гибкость бык, зло кося на Артема глазом, но не решаясь ничего предпринять. «Выдай ему!» – велел хан тузу. «Заодно расплатишься со мной». Туз с готовностью запустил руку в недра своей дорожной сумки и, приблизившись к охраннику, отсчитал в его протянутую ладонь 6 блестящих остроконечных патронов. Тот быстро сжал кулак и пересыпал патроны в оттопыренный карман своей куртки, а потом снова поднял руки и выжидающе посмотрел на хана. «Пошлина уплачена?» – вопросительно поднял бровь хан. Бык угрюмо кивнул, не спуская взгляда с его оружия. «Инцидент исчерпан?» – уточнил хан. Громила молчал. Хан достал из запасного магазина, прикрученного изолентой к основному рожку, еще 5 патронов и вложил их в карман охранника. Они провалились, чуть звякнув, и вместе с этим звуком напряженная гримаса на его лице разгладилась, и на него вернулось обычное лениво-презрительное выражение. «Компенсация за моральный ущерб», – объяснил хан. Но эти слова не произвели никакого впечатления. Скорее всего, бык просто не понял их, как не понял и вопроса про инцидент. Он догадывался о содержании мудреных высказываний хана по его готовности пользоваться деньгами и силой. Этот язык он понимал прекрасно и, наверное, только на нем и говорил. «Можешь опустить руки», — сказал хан и осторожно поднял ствол вверх, снимая игроков с прицела. Так же поступил и Артем, но руки его нервно подрагивали, и он готов был в любой момент поймать бритый череп быка на мушку. Этим людям он не доверял. Однако волнения его оказались напрасными. Расслабленным движением опустив руки, громила буркнул остальным, что все нормально, и, прислонившись спиной к стене, принял наигранно равнодушный вид, пропуская странников мимо себя на станцию. Поравнявшись с ним, Артем набрался-таки наглости, чтобы посмотреть ему в глаза, но бык вызова не принял, глазел куда-то в сторону. Однако в спину Артем услышал брезгливое «щенок» и смачный плевок на пол. Он хотел было обернуться, но хан, шедший на шаг впереди, схватил его за руку и потащил за собой, так что Артем, с одной стороны, давил в себе желание вырваться и все же вернуться к этому кажущемуся сейчас жалким типу, а с другой получал отличное оправдание для стремлений другой своей половины, которая трусливо требовала немедленно убираться оттуда. Когда все они ступили на темный гранитный пол станции, сзади раздалось вдруг протяжное, с упором на растянутое гласное «Волыну верни!». Хан остановился, вытряс из обоймы отобранного ТТ продолговатые патроны с закругленными пулями, вставил магазин обратно и швырнул его быку. Тот довольно ловко поймал пистолет в воздухе и привычно засунул его в штаны, недовольно наблюдая, как хан рассыпает извлеченные патроны по полу. «Извини», — развел руками хан, — «профилактика, так это называется», — подмигнул он тузу. Китай-город был не похож на другие станции, на которых Артему приходилось бывать. Он был не трехсводчатый, как ВДНХ или другие станции, которые Артем мог припомнить, а представлял собой один большой зал с широкой платформой, по краям которой шли пути, и это создавало чуть тревожное ощущение необычного простора. Станция была беспорядочно освещена болтающимися там и сям несильными грушевидными лампочками. Костров на ней не было совсем, очевидно, здесь это не разрешалось. В центре зала, щедро разливая вокруг себя свет, горела белая ртутная лампа, настоящее чудо для Артема. Но бедлам, творившийся вокруг него, так отвлекал внимание, что даже на этой диковинке Артем не смог задержать взгляд дольше, чем на секунду. «Какая большая станция!» — выдохнул он удивленно. «На самом деле ты видишь лишь половину», — сообщил хан. «Станция в два раза больше. О, это одно из самых странных мест в метро. Ты слышал, наверное, что здесь сходятся пути разных ли? Ты слышал, наверное, что здесь сходятся пути разных линий? Вот те рельсы, что справа от нас, это уже Таганско-Краснопресненская линия. Трудно описать то сумасшествие и беспорядок, которые творятся на ней. А на Китай-городе она встречается с твоей оранжевой веткой, Калужско-Рижской, в происходящее на которой люди с других линий вообще отказываются верить. Кроме того, она не принадлежит ни к одной из федераций, и ее обитатели полностью предоставлены сами себе. Очень, очень любопытное место. Я называю эту станцию Вавилоном. Любя, добавил хан, оглядывая станцию и людей, оживленно сновавших вокруг. Жизнь на станции кипела. Отдаленно это напоминало проспект Мира, но там все было намного скромнее и организованнее. Артему тут же вспомнились слова Бурбона о том, что в метро есть местечки получше, чем тот убогий базар, по которому они гуляли на проспекте. Вдоль рельсов тянулись бесконечные ряды лотков. Вся платформа была забита тентами и палатками. Некоторые из них были переделаны под торговые ларьки, в которых жили люди. На нескольких было намалевано «Сдаю», там находились ночлежки для путников. С трудом пробираясь через толпу и озираясь по сторонам, Артем заметил на правом пути огромную серо-синюю махину поезда. Однако состав был неполный, всего в 3 вагона. На станции стоял неописуемый гвалт. Казалось, ни один из ее обитателей не умолкает ни на секунду и все время что-то говорит, кричит, поет, отчаянно спорит, смеется или плачет. Сразу из нескольких мест, перекрывая гомон толпы, неслась музыка, и это создавало несвойственное для жизни в подземельях праздничное настроение. Нет, на ВДНХ тоже были свои любители спеть, но там все было иначе. Была у них, может, пара гитар на всю станцию, и иногда собиралась компания у кого-нибудь в палатке отдохнуть после работы, да еще в заставе на 150-м метре, где не надо до боли в ушах вслушиваться в шумы, летящие из северного туннеля, у костерка, бывало, тихо пели под звон струн. Но в основном про вещи Артему не очень понятные, про войны, в которых он не принимал участия, которые велись по другим странным правилам, про жизнь там сверху еще до. Особенно запомнились песни про какой-то афган, который так любил Андрей, бывший морпех. Хоть в этих песнях и не понять было почти ничего, кроме тоски по погибшим товарищам и ненависти к врагу, но умел Андрей так спеть, что каждого слушавшего пробирало до дрожи в голосе и мурашек по коже. Андрей говорил, что такое афган, что там горы, пустыни и песок. Что такое страна, Артем понимал довольно хорошо. Не зря с ним Сухой занимался в свое время. Про страны и их историю Артем кое-что знал. Но вот горы, реки и долины так и остались для Артема каким-то абстрактным понятием. И слова, их обозначающие, вызывали в его воображении лишь воспоминания о выцветших картинках из школьного учебника по географии, который принес ему из одного из своих походов Сухой. Да и сам Андрей не был ни в каком афгане. Молод он был для этого, просто наслушался песен своих друзей. Но разве так играли на ВДНХ, как на этой странной станции? Нет, песни задумчивые, печальные, вот что там пели. И вспоминая Андрея и его грустные баллады, сравнивая их с теми веселыми и игривыми мелодиями, что доносились из разных мест зала, Артем снова и снова удивился тому, какой разной, непохожей, оказывается, может быть музыка, как сильно она может влиять на настроение. Поравнявшись с ближайшими музыкантами, Артем невольно остановился и примкнул к небольшой кучке людей, прислушиваясь даже не столько к развеселым словам про чьи-то похождения по туннелям под дурью, как к самой музыке и с любопытством разглядывая играющих. Их было двое. Один с длинными сальными волосами, перехваченными на лбу кожаным ремешком, одетый в какие-то невероятные разноцветные лохмотья, бренчал на гитаре, а другой, пожилой уже мужчина с солидной залысиной, видавших виды много раз чиненных и перемотанных изолентой очках, в старом выленившем пиджачке, играл на каком-то духовом инструменте, который Хан назвал саксофоном. Сам Артем ничего подобного раньше не видел, а из духовых знал только свирель. Были у них умельцы, резавшие свирели из изоляционных трубок разных диаметров, но только на продажу. На ВДНХ свирели не любили. Ну, еще, пожалуй, немного похожий на саксофон горн, в который иногда трубили тревогу, если от чего-то барахлила обычно используемая для этого сирена.